Запах мусоропровода вездесущ, точно заживо гниющий бог погибающего мира. Зато дома вкусно пахнет свежими только со сковороды оладьями. Мама уже пришла с работы. И отец, судя по голосу из гостиной, тоже вернулся. «Рассказать все родителям?» — размышляет вслух Костя. «Они обязательно что-то придумают». «Как спасти мир от Юдоли?» — грустно улыбается Царапина. «Сомневаюсь». «Пусть лучше знают правду». «Какую же, позволь поинтересоваться?» «Гадский старик!» — горячится мальчишка. «Вор и обманщик! Украл палец!» Божье ничто покашливает. Придется заодно выложить и остальное. Про сатану, тыкальщика, ангельчика с пальчик, бархатного агнца. «И что?» — спрашивает с вызовом Костя. «Тебе не поверят. Решат, сошел с ума». «Но ты же подтвердишь, что я не сочиняю?» «Я буду молчать», — твердо отвечает Божье ничто. «Вот такой ты, значит», — обижается Костя, — «предатель». «Ты прямиком попадешь в ПНД номер 16, детское отделение. Врач Меркулова АС поставит диагноз биполярное аффективное расстройство и заточит в стационар. Тебя примутся лечить таблетками и уколами. Твоими соседями по палате будут девочка Марина, которая думает, что ее изнутри сожрали черви, и девочка Света. Она до смерти боится перьев. Мальчик Никита, у которого каждое утро меняется походка. Мальчик Руслан, что рисует на стене войну мелкими фигурками и кричит: «Рыков, Рыков!» «Хватит», — сникает Костя. «Не хочу к психам. Скажу, что палец отсох и потерялся». «А Божье ничто, тот еще манипулятор, милая». «Вот только он никаких советов не давал, не запугивал. Это Костя сам понял, что откровенность максимально все усложнит. После тыкальщика и сновидческого трипа в собственное прошлое он больше не ребенок. У него есть тайна и даже миссия. Не обязательно о каждом шаге докладывать старшим. Правда лишь огорчит родителей». Отравят их последние дни. «Это мудро, Костя», — соглашается Божье ничто. «И очень благородно». Навстречу выбегает сестренка Вера, смешные подпрыгивающие косицы, как два колоска, и футболка с олимпийским мишкой. Сжимает куклу, очередную пластмассовую фаворитку. Поет. «Мы разлюбили планету эту, мы улетим на другую планету, а там все будут добрые, даже акулы черные». Голосок звучит по-детски фальшиво. Костя на всякий случай прячет руку за спину, чтобы Вера не увидела, что безымянный палец отсутствует. Еще поднимет крик и придется с порога врать родителям. Интересно, позвонила ли баба Света маме на работу? Хорошо все, что нет домашнего телефона. Вера смотрит, будто обо всем догадывается. «На чертовом колесе катался!» И замечает вдруг Божье ничто. «Ой, где ты так поцарапался? Мама, а Костенька поцарапался до крови!» «Замолчи, ябеда!» — шикает Костя, замахивается. «Как врежу, будешь знать!» «Не замолчу! Да-да, все будут добрые, даже пираньи злобные! Мальчишка уединяется в комнате. Она у него с Верой общая. У стены двухъярусная кровать. Сестра спит внизу, а Костя на верхней полке, которую называют «гнездо». Нижнюю, соответственно, «нора». Мама, когда приходит время укладываться, говорит: «Вера, прячься в норку, а ты, Костя, полезай в гнездо». От этих слов раньше делалось смешно. В комнате еще письменный стол, полка с книжками и учебниками, комод, украшенный переводными картинками, шведская стенка, под которой свалены игрушки. «Сынок, мой руки и садись ужинать! Оладьи на столе!» — певуче сообщает мама из гостиной, которая по совместительству и родительская спальня. Там, Раскладной плюшевый диван, туалетный столик с зеркалом, сервант с посудой и шкаф, где неизменно прячется Вера, играя с Костей в прятки. Ковры на полу и стене, угловатые орнаменты, похожие на кельтские лабиринты. Не дай бог зацепиться взглядом, тотчас пойдешь бродить по ним и назад не воротишься. На маме смешной халат в зайчиках. Она сидит в кресле перед телевизором, опустив бледные ноги в таз с водой. Неспортивного вида папа в семейных трусах и носках натирает низ спины звездочкой. Но пахнет почему-то не ментолом и камфорой, а кисловатой, прогоревшей серой, словно кто-то поджег и задул сразу несколько спичек. Мама сообщает папе. «Новую заведующую отделением звать Юдоль Мансуровна, представляешь?» Папа хмыкает. «Феноменально. Дагестанка, что ли, или чеченка?» «Не знаю», — отвечает мама. «Может, из Средней Азии? Ее пока никто не видел». Это раньше можно было в волю посмеяться, что папиных коллег звать Владимир Волкович, Ольга Зайцевна. Забавная, ну погоди. А вот Юдоль Мансуровна — грозное предзнаменование грядущей вселенской катастрофы. В телевизоре концертный зал и дядька с насупленным лицом и колючими глазами. Он совершает пассы руками, а зрители в зале дергаются, как припадочные, крутят головами, словно разминают шеи. От колдующих ладоней отделяются отпечатки пятерней и плывут, заполняя собой весь экран, а потом точно пересекают какую-то невидимую границу и оказываются уже в комнате. «Костя!» — лопочет божье ничто. «Это может быть опасно!» Должно быть, маме что-то послышалось, какой-то мышиный шепоток. Она с улыбкой оглядывается. «Что там за страшная царапина?» «Бандитская пуля?» — спрашивает папина спина. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Ерунда», — хмуро отвечает Костя. «За гвоздь зацепился». «Обработай перекисью, пузырек в холодильнике», — советует мама. «Да я у бабушки уже». Плывущие по воздуху пятерни с тихим шипением превращаются в аэрозольные ядовитые облачка. Папа со стоном хватается за поясницу и начинает лихорадочно ее массировать. На кухне Костя берет из тарелки оладушек. Он теплый, будто живой, и очень вкусный, особенно если в варенье обмакнуть или сметану. Вера забегает на кухню. А Костя от голода забыл про осторожность. Чавкает, сжимая оладушек правой рукой. Вера от природы любопытная все подмечает. Прикрыла в тихом ужасе рот ладошкой. «Костенька, а где твой безымянный пальчик?» Глаза ширятся от испуга и восторга. «Я все маме расскажу». Вдруг начинает бормотать на странном рифмованном языке. «Войчи-ойчи, кони-гвони, тверчи-бирчи». И голос из нее идет уже не верен, а мерзкий, старческий. «Данчи-бранчи, квохлы-блохлы, тверчи-зверчи, кыщ-бдыщ». Костя понимает, что это какие-то нелюдские заклинания. Зрачки у Веры мутно побелели. Кожа стала дряблой, морщинистой. Нечто липкое, похожее на шмат холодца, ударяет в окно, словно бы старуха беспалая швырнула по стеклу содержимым кишок. Из глаза Веры выпархивает мошка, а изо рта глядит и прячется юркая змейка. Костя пытается сморгнуть на вождение. К счастью, это получается, будто и не было ничего. Снова перед ним обычная Вера. «Я все маме расскажу», — точно в экстазе повторяет она. Костя врезал бы ей, да нельзя, побежит с ревом жаловаться. «Это фокус», — пытается он выкрутиться. «Есть палец и нету пальца». «Его нет», — рассудительно отвечает Вера. Так это ж только половина фокуса. Я репетирую, поужинаю и буду обратно возвращать. Сразу его тебе покажу, поняла? Хорошо еще, что Божье ничто чувствует важность момента и молчит. Поняла, осторожно кивает Вера. Но лучше я все равно маму позову. А хочешь, я тебе к оладьям сгущенку открою? Хитрит Костя. И, не дожидаясь ответа, лезет в шкаф, достает синюю с белым жестянку, приветливо улыбаясь, открывает консервным ножом. «Кушай, Верочка!» Подкупленная сгущенкой сестра бросается на сладость и временно забывает про палец. А уже через пару минут доносятся колокольчики музыкальной увертюры к «Спокойной ночи, малыши». Зазывающие перезвоны... В пластилиновом ночном небе зажигаются звезды, расходятся в стороны занавес, и перед телевизором появляются зрители-игрушки. «Дети!» — заливается мама. «Мультики!» Костя послушно идет в гостиную. В этом больше традиции, чем духовной потребности. Он помнит заставку, видел тысячу раз. Но почему-то сейчас вместо лупоглазой куклы... лошадки-качалки, слоненка и жирафа, перед телевизором из пластилинового вещества материализуются горбатый карлик с костылями, скелет на лошадке и черное существо, напоминающее летучую мышь со скаленной пастью. Дальше все рутинно. Студия имитирует комнату с обеденным столом, на заднем плане шкаф с книжками. Грязно-розовый, как докторская колбаса Хрюша, в синем комбинезоне и фланелевый Степашка в шортиках на лямке, склонились над запиской и умильно читают по слогам. «Дорогие мои, прощайте, я очень устала от страха. Я не могу нормально спать. Я... ненавижу спокойной ночи, малыши, потому что это предвещает ночь и грядущий кошмар». «Что это такое, Степашка?» — сипло вопрошает Хрюша. «Вчера легла спать и будто провалилась в ад. Я воочию увидела тьму, услышала голоса мертвецов. Что-то черное кинулось на меня и вошло, как мужчина. Я увидела над собой его жуткое клыкастое лицо и не могла пошевелиться от страха, только перекрестила глазами, и он слепким звуком вышел из меня. Я открыла глаза, за окном был рассвет, и нечисть разбегалась по углам, а в комнате затихал вороний крик. Меня охватил ужас». Хрюша умолкает, чтобы прокашляться. Дальше читает Степашка. «Муж летом повесился в гараже. Причины не знаю. Жили вроде хорошо. Годовалый внук с патологией кишечника плачет все дни. Невидимые высосали у дочки из груди все молоко. Еще насилуют меня во все места, щиплют за ноги, остаются черные синяки. Я правда так больше не могу». «Не понимаю», — бормочет Степашка. «Это сказка?» «Это предсмертная записка тети Тани», — отвечает прокуренным голосом Хрюша. «Ладно, Вера с оладушком и банкой сгущенки в руках. Но почему спокойно слушает папа? И мама не говорит ничего. Просто выудила ноги из таза и, скрючившись, щелкает маникюрными ножницами. Может, родители услышали вообще что-то другое? А записка ведущей предназначалась только для Костиных глаз и ушей?» «Так и есть». Степашка на самом деле читает дурацкий стих о природе из книжки с толстыми картонными страницами. «Замечательно шумят белые березки!» Ему хрипло вторит Хрюша. «А на беленьких стволах черные полоски! Красной ягодой горят юные рябинки!» И задумчиво глядят в сонные лощинки. Какие замечательные стихи!» Фальшиво восторгается Хрюша. Надеюсь, милая, ты оценила тонкую иронию лощинок. Появляется поскуливая Филя. Одет в восточного покроя синие шаровары и голубую расшитую золотом жилетку. На голове тюбетейка. «Салям алейкум, мальчики и девочки! Ура!» «Привет, Филя!» — радостно здоровается Хрюша. «А у нас загадочная записка и стихи про березки». «А с тобой я вообще говорить не собираюсь!» Филя отворачивает в сторону коричневую морду беспородного терьера. «Это почему?» — с обидой в голосе спрашивает Хрюша. «Потому что ты харрам!» «И я теперь не Филя, а Фарух, ясно?» «Филя, что с тобой?» — удивляется Хрюша. «Не подходи ко мне!» — комично рычит Филя. «Укушу!» Степашка ахает. «Филя, ты чего как с цепи сорвался?» Заходит тетя Лина. На ней цветастое, как у цыганки, платье, прическа с челкой, на мочках крупные пластмассовые клипсы. Костя долго не принимал эту ведущую после тети Вали, но потом привык и даже полюбил за мультфильмную фамилию Вовк. Тетя Лина Вовк подсаживается к столу. «Что тут у вас за шум, малыши?» А потом уже обращается к зрителям. «Здравствуйте, ребята!» «У нас Филя с цепи сорвался!» — жалобно повторяет Степашка, прячась за тетю Лину. «Взбесился!» — ябедничает Хрюша. — Кидается на меня, обзывает харамом, а я Хрюша. — Он харам! — рявкает Филя. — Пусть убирается отсюда! Тетя Лина загадочно улыбается. — Кажется, я понимаю, в чем дело. Филя не сорвался с цепи и не взбесился, а принял ислам. — Да, тетя Лина, рав! — подтверждает Филя. Поэтому я не могу находиться рядом с Хрюшей. В крайнем случае, со Степашкой или Каркушей. «Я его боюсь теперь», — выглядывает из-за спины тети Лины Степашка. А вот это, похоже, не галлюцинация, а действительность. Мама отвлекается от ногтей и удивленно поднимает голову. Папа, продолжая массировать крестец, хмыкает. «И как они собираются выкручиваться? Это же не отыграть назад». Он теперь так и останется Фарухом. «Завтра придет и скажет, что передумал. И снова Филя», — улыбается мама. «Не драматизируй». Папа выпрямляется, чуть кривясь от боли. «Бред какой-то. Это ведь детская, в конце концов, передача. Что они в следующий раз придумают? Будут крестить Степашку? Или Каркуша заявит о своем иудействе? И записка эта, которую вслух читали, в высшей степени странная. Все Кашпировский этот». Разводит руками и печально усмехается. «Ах, бедный, саркастичный папа с недужной спиной! Представь себе, что вот так бесовщина и корежит привычный устоявшийся мир! А ведь Сапогов всего-то добыл безымянный, даже не вручил сатане. То ли еще будет? Не этим ли песенно грозил из мертвой утробы Ефима Тыкальщика торжествующий демон Юдоли. Тетя Лина рассудительным учительским тоном обращается к Филе. «Скажи, Филя, разве ты собирался съесть Хрюшу?» «Ругав, нет», — отвечает Филя, чуть подумав. В сторону он бормочет при этом какие-то невнятные гортанные слова, среди которых Гяур, Иблис, Шайтан. «Хрюша становится харомом, когда он свинина и еда, а так он просто веселый и обаятельный поросенок», — поясняет тетя Лина. «И страна у нас, ребята, многоконфессиональная. Все должны жить дружно, да?» Филя оглаживает терьерскую бородку и одобрительно кивает. «Якши, якши!» Видно, что пес сменил праведный гнев на брезгливую милость. «Лучше жить дружно!» Папа торжествует. А теперь мультфильм про кота Леопольда. Костя тоже думает, что покажут Леопольда, но вместо этого начинается кукольный мультик студии «Туркменфильм», который называется «Ертыгулак и лентяи». Зачем вообще нужен этот мир, если в нем детям перед сном крутят кукольные туркменские мультфильмы? Пусть катится в тартарары. «Всем пока!» — прощается изрядно очумевший Хрюша. «Бисмиллях, ребята!» — рявкает Филя. «Рав! «Спокойной ночи, девочки и мальчики!» — писклявит Степашка. На экране появляется белый на синем фоне циферблат из заставки к программе «Время». Спешит секундная стрелка. Костя не любит новости и удаляется в свою комнату. Мама все равно напомнит про гнездо после прогноза погоды. Сейчас она вдруг решила, что надо бы искупать Веру, так что у Кости появляются спокойные полчаса, лишь бы сестра не проболталась про палец. Костя подходит к окну и смотрит вниз на опустевший двор, песочницу с деревянным мухомором, двух юродов на лавке. Остались охранять Костю или же просто умаялись? На подоконнике отряд солдатиков. Красные, как клипсы у тети Лины Вовк, пластмассовые силуэты советских воинов. Объемных фигурок у Кости всего пару штук. Римский легионер и древний египтянин, которых выменил на фонарик. Если бы чертов принц бессовестно не надул, с сундуком были бы рыцари, индейцы и пираты. «Божье ничто, ты здесь?» «Конечно», — грустно отвечает Царапина. «Где я еще могу быть?» «Что происходит с миром?» «Юдоль», — отвечает Божье ничто, — «я тебе говорил, но так и не объяснил, что это». Костя трет пальцем стекло, издающее мерзкий демонический клич. «Кохчи, кохчи!» «Только сказал 1000 раз, что мы все скоро умрем». Божье ничто тяжко вздыхает. «Правда в том, Костя, что все и так мертвы». «Я точно живой», — решительно возражает Костя. «И родители, и Вера, и даже тетя Лина из «Спокойной ночи» — это живые люди». Костя снова переживает какое-то погружение. Это Божье ничто решил поговорить без слов, одними смыслами и образами. «Увы, милый мальчик, Бог содержит в себе все сущее прежде его воплощения в бытии. Это перманентное припоминание высшим духом самого себя. Я помню, что желаю помнить и вспоминать. Можно назвать еще триединством Спасителя. Чистая потенция памяти, само пережитое, способное сохраняться, и, наконец, способность творить, воспроизводить свершившиеся факты раз за разом. В гостиной отгремели победные фанфары сюиты «Время вперед». Будничный голос диктора Кириллова произносит «Добрый вечер! Здравствуйте, товарищи!» «Привычный мир, наблюдаемый тобой из окна, — это усилие Господне. Итог его высшей мнемонической техники, поддерживающей каузальную иллюзию жизни, что завершилось. Бога поэтому и называют спасителем, ибо он кропотливо воспроизводит каждый атом несуществовавшего мироздания, воспоминания о прошлом, которого не было. То, что вы принимаете за биение собственной жизни, лишь движение Божьей памяти, перманентное воскресение в Боге. На заседании бюро ЦК КПСС рассмотрели и одобрили предложение правительства по перестройке системы повышения квалификации и переподготовке руководящих работников и специалистов народного хозяйства, объявляет Кириллов. В сравнении с бархатом Левитана голос Кириллова скромнее, проще и скорее напоминает ситец. Но зато его можно слушать бесконечно, точно шум дождя или тиканье часов. Он не будоражит, не тревожит. Так разнятся грозный Сталин и полусонный ласковый Брежнев. Но даже в ущербной человеческой памяти, Костя, прослеживается отблеск ее высшей природы. Вспоминая, люди богоподобны. Память — это мост между Богом и человеком, ибо, вложив в человека мысль о самом себе, Бог тем самым даровал людям и возможность памяти как таковой. А память у Бога одна — литургическая практика поминовения мертвых. Память вообще возникла с единственной целью — вспоминать ушедших. А все остальное — побочка, материал для козней сатаны, плотские фантазмы, обращенные не к памяти, а к чувствам. Словом, не активное поминовение, а пассивная и бесконечная рефлексия стыда. На заседании Политбюро ЦК КПСС были рассмотрены некоторые другие вопросы внешней политики, а также экономического и социального развития нашей страны. Если бы Кириллов изо дня в день читал один и тот же текст, никто бы не заметил. Это просто нескончаемый круглосуточный монолог государственной рутины. Память, она и великая скорбь, ибо само ее существование напрямую говорит о том, что бытие закончилось и нуждается в ежесекундном поминовении. В монастырях издавна устоялась молитвенная форма чтения неусыпаемой псалтири. И недаром кражей памяти у монахов пробавляется нечистой, чтобы слуги Господа не могли должным образом исполнять свои литургические функции по воспоминанию Бога, который, в свою очередь, воскрешает мир. Бог питается людской памятью, и одновременно его память творит мир и людей, помнящих Бога. Божья память обеспечивает присутствие в миге вечно не наступающего сейчас, так как это единственное время бытия для мертвецов, без прошлого и будущего. Для Бога все мертвы, мой бедный мальчуган. «Если мы умерли, Божье ничто, то когда это случилось?» «Неправильный вопрос, дружок. Вы и не были живы по-настоящему. Все мертво изначально, кроме Бога». «И ты тоже мертвый?» — уточняет Костя. «Я просто частичка, фотон высшей памяти, и не имею отношения ни к жизни, ни к смерти». Вот и разгадка, милая, почему Божье ничто обнаружилось в седьмом гробовом гвозде. Но, с другой стороны, где еще обитать ангелическому симбионту, как не на кладбище, традиционном месте поминовения? Будь Костя чуть поумнее, спросил бы, Божье ничто, раз все, как ты говоришь, мертвы, тогда чего бояться какой-то там юдоли? Что может изменить восстановленный сатана? Возвысится и станет главнее Бога? Сатану вспоминают как прочую часть мира, хотя лукавый в своей гордыне полагает, что предсуществует сам по себе на равных с Создателем. Костя задумчиво трет пальцем стекло. Оно издает скрипучие демонические мантры. «Кохчи, Ахорн, Каф, могу!» «Малыш, ты видел опущенных к Хулгана, Агиона и Стизею? Их игрушечный пантеон наказали, но из милости продолжают вспоминать. Бог же ослабил себя добровольно. Всемогущий дух нашел в себе силы проявиться в обыденном и ничтожном, тварном мире. Бог снизошел до вещи вроде электроники и М-02, сделался ей равен». потому что яйцеловка обретает смысл исключительно в присутствии человека. Но когда Бог слаб и человечен, внутри его воспоминания поднимает голову сатана. «Кох, чинахтаран, хивал!» — скрипит стекло. «Кштахар, магулалум!» «Значит, Бог слабее сатаны?» «Что ты, Костя? Просто в твоем времени Бога как бы еще нет. Этим заодно объясняется и присутствие зла в реальности, созданной Абсолютом, который добро и любовь. Бог появится только в будущем и создаст прошлое со всеми людьми, зверями, птицами и рыбами, чтобы ему было что воскрешать. Но тварное прошлое находится за пределами Божьей воли. Богу не проникнуть в него целиком, лишь в ослабленном или уменьшенном виде, чтобы не повредить его хрупкость и миниатюрность. Поэтому создается ошибочное впечатление, что сатана велик, силен и почти на равных с Богом. Но сатана — такое же воспоминание и имеет лишь ту власть, которую ему позволили иметь. Это, милая моя, косвенно пересекается с базовой гностической ересью, что ущербность земного мира напрямую связана с тем, что творит его даже не последний в цепи божественных эманаций Эон София, а ее несовершенный выкидыш, Демиург, Яхве, называй как хочешь. В общем, порченный страхом и гордыней недобог и близко не обладающий мудростью изначального отца. Демиург не ведает о высших мирах за своими пределами, считает себя первым и единственным. Но при этом нельзя сказать, что божественная природа его не истинна. Если Демиург осознает свое происхождение и вспомнит, что просто проекция проекций отца, тотчас исчезнет вместе со своим убогим материальным порождением. Косте снова приходит на ум мультяшная картинка с волком и Микки Маусом, которые сражаются за яичный ресурс. «Что такое юдоль?» — спрашивает он в который раз. Бог, создавая вещи мира, прикрепил к ним имена. Единственная форма поминовения — произнесение имени. Так работает литургическая священная память. Назвать — значит воскресить. Бытие — это вселенский синодик и нескончаемая церковная служба. Называя имена, Бог восстанавливает сущее и самого человека. Имя — ниточка, за которую можно вытянуть вещи из небытия. Бог произносит кости, и ты появляешься на свет. Думает диктор Кириллов, включается программа «Время», и знакомый тебе с младенчества голос вещает на всю страну «Здравствуйте, товарищи». Бог грустит «Сатана», и возникает биомагическая машина оккультной войны, способная генерировать особую порчу, открепляющую имена от вещей. «Как-то слишком мудрено, заковыристо, милая. Вот и мальчишка морщит лобик». Но это не все, Костя. Юдоль не просто обрывает связь имени и вещи, продолжает Божье ничто. Она делает бывшее несбывшимся. Это как? Время иллюзорно, движется в двух направлениях. Почти как игла в зингеровской машинке Бабы Светы, сшивая будущее и прошлое в единый Божий век. Отменяется прошлое, и постфактум исчезает будущее, из которого Бог читает наш синодик. Сатана думает, что юдолью низвергнет и посрамит Бога, но с ее воцарением исчезает и сам сатана. Почему? Его некому будет воскрешать. Костя совершает умственные усилия. Юдоль — это когда умирает тот, кто всех вспоминает? В Боге, Костя, нет ничего смертного. Он может только позабыть формулу «я помню, что желаю помнить и вспоминать, которая есть любовь». «Юдоль — это склероз у Бога?» — разочарованно тянет Костя. «Бог перестает вспоминать». «Теперь хотя бы понятно, почему сатане так важен утраченный безымянный. Он — детонатор юдоли». И я бы, милая, дополнил, что сатана, который со слов Божьего ничто в гордыне рубит под собой опору, Не особо ты и виноват, ибо изначально задуман как встроенный в систему мироздания предохранитель, возвращающий ослабленного, уменьшенного Бога к былому сверхбытию. Но при этом Всевышний из милости ли, или по какой-то иной причине ограничил сатану, создав агнцев, тех, кто может сорвать или видоизменить планы по разрушению Божьей памяти. «Кохчи фархоум нахтангештеши шумарун нахор рахор лахтоп кохчи морун», скрипит по стеклу палец. На Куйбышевском металлургическом заводе освоено производство бурильных труб из высокопрочных алюминиевых сплавов, энергично произносит Кириллов. Мама заносит в комнату Веру, закутанную в пушистое полотенце. Наружу косички и довольно розовое личико. Верещит из хлопчатого кокона. «А у Костеньки больше нет его безымянного пальчика, я сама видела». Мама, к счастью, не вслушивается в ее слова. Говорит, воркуя: «Вера, полезай в норку. И Косте тоже давно пора в гнездо». Но Кости уже нет в комнате. Он улизнул, как только Вера начала болтать лишнее. В гостиной тишина, хотя телевизор включен. На экране Кириллов молчаливо перебирает листки с новостями. Эти шпаргалки всегда белого цвета, но сейчас почему-то ядовито-зеленые, точно из детского набора для поделок и аппликаций. Пауза длится непозволительно долго. На дикторе серый костюм и малиновый галстук. Лоб, искаженный линзой телекамеры, непропорционально высок. Взлохмаченные волосы чуть вьются, точно у поэта. Лицо Кириллова, обычно спокойное, с едва уловимой улыбкой, теперь выглядит изможденным и печальным. Он будто постарел после того, как прочел то, что напечатано на зеленых листках. Откладывает их в сторону и говорит, глядя на зрителей горячечными глазами. Больные серые будни идут унылой чередой. Они похожи на мрачные сны, безрадостные и утомительные. После них жить не хочется. Вчера так грустно стало. Еще дождь пошел, и плакать захотелось. Пытаюсь поесть, кусок в горло не лезет. Закрываю глаза, и седая голова старика летит на меня. Открою, наплывает изображение смерти с косой. Приснилось, что беззубая старуха ласкала. Было зябко и мерзко. Влетел еще красный воробей с какими-то нептичьими перьями, точно из другого измерения. Сказал, что он главный. Может, и не сны это. Утром на столе увидел гигантского богомола или же кузнечика, в общем, какое-то насекомое. Зеленое с радужными фасеточными глазками, длинными подвижными усиками, по углам головы жвалы, как клещи. Они шевелились, будто пережевывали что-то. Я немного растерялся и хлопнул в ладоши, а богомол порхнул через зал на диван. Две пары лапок у него маленькие и с острыми когтями. Задние большие, мощные, а на концах вроде копытца со шпорами. Он посмотрел на меня и затрещал громко и будто осмысленно. Включат «Лебединое озеро»? Папа растерянно оглядывается на Костю. Из спальни доносится песня в исполнении Веры. «Завтра поутру мы сядем в ракету и улетим на другую планету, а там все будут добрыми, даже гадюки с кобрами». Диктор Кириллов откашливается и берет зеленые листки. Далее читает по ним. Голос звучит, как если бы он рассказывал про Куйбышевский завод. «Больные серые будни идут унылой чередой. Они похожи на мрачные сны. Куда ни пойду, тоска, как песок, хрустит под ногами. Белый морской песок, выгоревший от зноя и горя. Все лишено смысла без тебя. А теперь о погоде. По сведениям Гидрометцентра СССР, с неба летят мутные капли дождя. Просто наступила осень, унылая и безрадостная. Или же эта моя любимая покинула меня, и мир превратился в юдоль. Все слова — толченое стекло во рту. О, непостижимое, нежное, точно мох на лесных земляничных полянах. Тебя нет рядом со мной. Посмотри, как мне тяжело, как больно, милая. Мои волосы поседели и стали цвета пепла. Берег нашего моря покрыл погребальный прах. Лишь ветер да вереск. Я один, в руке моей топор на длинном узловатом топорище. Бог — хозяин имен и вещей. А сатана — не имя, а функция. Всякий, кто убоится, вмиг рассудок утратит и станет рабом границы. Не надо, милая, хватит. Изображение в телевизоре исчезает. Сперва шипят белые помехи, затем выскакивает радужная настроечная таблица с безжизненным техническим сигналом. Вера поет. Больше у нас выбора нету, в космос уносят нашу ракету, туда, где будут добрыми даже ОМОНы с СОБРами. Спокойные юдоли, дорогие телезрители. Бисмиллях, девочки и мальчики.